Глава 15. Катя. «Привет, Марин. Мы с Никой забежали в раздевалку. Они с Стасей обнялись, а я пыталась и вещи сгрузить в шкафчик, и по телефону решить вопрос с доставкой итальянской муки. Да, Андрей, вы правильно поняли. Мне нужна только фарина манитоба и кондитерская мука пудов, а они все пудов. Это черным по белому в спецификации». «Ну ты бизнесвумен», — воскликнула Марина. «И не говори», — выдохнула я. «Мы уже почти 2 месяца как открылись, и я многое только сейчас понимать начала. Например, что терпение не всегда добродетель, и иногда пинать приходится. Жестко, чтобы люди работу работали, за которую деньги платишь. Ника, давай раздевайся, там уже разминка началась». Фух, я выдохнула, только когда сдала Нику тренеру на руки вместе с роскошным купальником и тяжеленным рюкзаком. Сегодня дружеский турнир по художественной гимнастике. Ника очень переживала. В первый раз с предметами выступать будет. Обруч и мяч пока что. Честно, мне сложно представить, что за 2 месяца можно было подготовить 2 номера, но тренер уверила, что все в порядке. Это товарищеское мероприятие. Ознаменование нового учебного года. Был еще в сентябре фестиваль гимнастики, но я Нику в Казань не отпустила. У нее не только спорт, но и школа есть. Мы с Мариной обогнули большой зал, разделенный на 2 зоны – тренировочную и для выступлений, и вышли к трибунам со зрителями. На ковре уже трудились гимнастки, наши пойдут через час только. Вадима я увидела сразу. Он сидел в 3-м ряду и без особого интереса вниз поглядывал, лениво листая что-то в телефоне. Рядом места были заняты, кроме одного, на котором спортивный пиджак висел. Хорош подлец. Без меня не обрюзг, не спился и не опустился. Я прикусила щеку, чтобы не рассмеяться. Нет, это точно непроводимо. С ним рядом должна быть красивая и ухоженная женщина, но и сам он отвечал тем же. Пахучий дядя с пузом, такого быть не могло. «Привет», — поздоровалась, поднявшись. «Можно?» — кивнула на место рядом. «Возможно, не для меня занимал. Мало ли, вдруг не один пришел. «Привет». И по сиденью постучал, иронично улыбнувшись. «Мы долго вместе были и прилично знали друг друга. Я шпильки вставляла, он щелчком отбрасывал их». «Здравствуйте», — мило улыбнулась Марина, и на меня, взглянув многозначительно, отсела подальше, оставляя нас вдвоем с Вадимом. Мне казалось иногда, что она вообще пристроить меня хочет. Факт свободной женщины рядом ее от чего-то не устраивал и даже беспокоил. «Ника разминается», — проговорила я, фокусируя внимание исключительно на ковре. «Скоро начнут». Сначала она путешествовала по Европе со свекрами, потом с моими родителями в области отдыхала. Меня открытие пекарни закрутило так, что с бывшим мужем практически не пересекалась, только по телефону вопросы решали. Наверное, оба отходили от горького похмелья развода. Мы слишком долго вместе были, чтобы легко забыть былое и начать общение с чистого листа. Так, словно и не было личного между нами. Мы вросли друг в друга, эмоционально и по-житейски тоже. С корнем вырывать это тяжело, но вроде живы оба. Потрёпаны немного, но здоровы. И выглядим неплохо. «Ты ее сразу после турнира заберешь? Я продолжала вести светскую беседу, глядя исключительно вниз. А бывший муж на меня смотрел и молчал. «Вадим, все же повернулась. Ну, помоги мне, вставь пару слов в нашу беседу». «Ты хорошо выглядишь, загорела». Склонился ко мне ближе, волосы рассматривая. «Покрасилась, что ли?» Он улыбался, специально дразня меня примерным поведением и комплиментами. «Видите ли, я одна такая нервная». «Развелась», — пожала плечами я. «Похорошела». «Я скучал по тебе». «Но не по твоей язвительности», — копировал мой небрежный тон Вадим. Кать вдруг серьезнее стал. «Я поговорить хотел, посоветоваться. Мы же родители Ники». Я повернулась и жестом попросила продолжать. Вся во внимании. «Чёрт, не знаю, как сказать тебе». «В общем, я хочу Нику кое с кем познакомить». Я сглотнула. Тихо-тихо, чтобы незаметно было. Что он хотел сделать? Нет, я понимала, что это когда-нибудь произойдет, но, вероятно, к такому не подготовиться морально. Значит, у него все серьезно в новых отношениях. Пуф. Медленно воздух выпустила. Господи, хоть бы приступ не начался, не выдал мое смятение. Я вроде восстановилась, но не уверена, что нервная система выдержит все. Это подруга детства? Или у тебя новое увлечение? Всё-таки не удержалась от саркастичного замечания. Выдала себя с потрохами. «Откуда знаешь?» — сухо поинтересовался. «Да неважно». «Ясно», — хмыкнул он. «Кать, мы не очень цивилизованно разводились. Может, хотя бы общаться попробуем нормально? Как взрослые и вменяемые, м?» Мне стало стыдно. Все хотят нормальных отношений с бывшими. Особенно если уйти и забыть, поменять паспорт и вернуть фамилию, парень не подходит. Нам с Вадимом дочь растить. Хотя бы ради нее мы обязаны стать стабильно уравновешенными друг к другу и к нашим следующим выборам. У него уже есть женщина. Кто знает, возможно, у Ники скоро мачеха появится. «Извини», — проговорила смущенная. Не смогла удержаться. Я прямо на него посмотрела и согласно кивнула. Что было, то было. Забыли. Я лукавила немного, человек ведь. Но не кидаться же на него собакой бешеной при каждой встрече. Себе только нервы сделаю. «Кать, ты вот скажи», — внезапно резко ощетинился Вадим. «Ты реально так легко разлюбила меня?» И реверанс рукой сделал. Не удержался, прости. «Полунский, ну ты мерзавец», — зашипела я. А он отчего-то улыбнулся, довольная. «Я разлюбила, как ты говоришь, когда мы перестали быть мужем и женой, а ты разлюбил, лежа со мной в постели. Это жестче. «Это ты так думаешь, Кать. Все сложнее гораздо». Я отвернулась, разглядывая церемонию награждения гимнасток 2013 года. «Скоро наши пойдут». Вадим не стал развивать тему, а я не позволила себе расспрашивать. «Неважно все это. Прошлое лучше не ворошить, больнее будет». Но вопрос был, который мучил с самого разговора со свекровью. Но задать вряд ли осмелюсь, значит, и ответа никогда не узнаю. «Я был у тебя в пекарне», — неожиданно признался Вадим. «Правда? Я была удивлена». «Баба Маша печет. Прикольное название. Она у тебя звездой скоро станет». «Ага», — улыбнулась я. «У меня на нее большие планы». И я повела плечом, все-таки сложно нам еще разговаривать ровно. «Спасибо. Мне приятно, что ты оценил». «Я даже доставку себе оформляю. Хлеб вкусный. Еще бы твой борщ купить можно было бы». «Нет, Полонский, борщи — это больше не ко мне. Да и не выглядишь ты голодающим». Я смерила взглядом поджарое мускулистое тело, силу которого свободный джемпер только подчеркивал. «Кать, у тебя одно и такие волшебные руки», — мягко заметил Вадим. А я смущенно в карманы короткого тренча ладони спрятала. «Как-то двусмысленно звучит. Я столько всего делала этими руками. И не только на кухне, в спальне, для него. Стоп. Кажется, налицо выраженное сексуальное голодание. Сложное время у меня было, как-то не до мужчин совсем. Может, зря». «Ты правда очень постаралась. Я, признаться, не ожидал. Ты не перестаешь удивлять. Просто красивая женщина уже не котируется на рынке невест. Теперь нужно быть еще и обеспеченной», — ответила беспечно я. «Другие времена нынче». Вадим нахмурился. «Что, шутку не оценил?» У меня пискнул телефон. Тренер написала. «Ника сразу после Таси. Блин, я практически пропустила выступление Таисии». Финальный аккорд, и она стала в позу. Ника начинает. Не поворачиваясь по привычке, руку ему на колено положила. Вадим накрыл мою ладонь своей, горячей. «Прости», — одернула пальцы и на ковер во все глаза. «Наша малышка уже такая большая, такая красивая. Ну как тут равнодушной оставаться? Это ведь мы ее такую родили и вырастили». «Вадим, конечно, изменник, но я, наверное, всегда буду ему чуточку благодарна за этот бесподобный подарок, за самого родного человека». «Ника, Тихо позвала и послала воздушный поцелуй. Затем заиграла музыка. «Думаю, она готова познакомиться с твоей женщиной», не глядя на Вадима, сказала. «Когда-то это должно было произойти. Сейчас у него, потом, может, и у меня». «Кэть, не беспокойся», — прервала я. «Настраивать против не буду». Он только цокнул громко. Опять недоволен. «Он что от меня хочет, чтобы дорожку к дружбе с нашей дочерью для его мадам выложила?» «Сейчас, не дождутся». «Катя», — по слогам произнес. «Я хотел познакомить ее с Чупой». «С касаткой?» — ошеломленно ахнула. «Я, конечно, дура. Не дослушала и сделала выводы из собственных суждений. Но даже не знаю, что хуже — знакомство с любовницей или с пятитонным морским хищником». «Полонский, ты хочешь, чтобы наша дочь с касаткой плавала? Серьезно? «Ну, я же плавал. За меня ты так не переживала», — шутливо возмутился он. «Ненормальный». «И я переживала. Только у него натура бешеная, ни унять, ни пронять». «Да все норм будет. Я Нике еще на день рождения обещал. Сейчас самый подходящий период». «Не знаю», — сглотнула я. «Подумать нужно».